Вторая глава. К тому времени, когда я вышел из автомобиля перед собственным домом, ночь уже достигла того часа, в который рождается ощущение, что лишь очень немногие разделяют с тобой удовольствие от свежего ночного воздуха. Прежде чем я сделал второй шаг, Лоис уже стояла в дверях. «Все хорошо, он дома», — буркнул я. Устало я прошел мимо нее, — ни приветственного поцелуя, ни радушного прикосновения, хотя нельзя сказать, чтобы я заслуживал их. «Расскажи мне», — попросила она. Я долго колебался, понимая, насколько изменится сцена после того, как я заговорю. «Позволь мне взглянуть на Дайну». Я сбросил по пути куртку, и пока проходил сквозь слабо освещенную гостиную и коридор, глаза мои снова привыкли к темноте, так что, когда я добрался до спальни, то ясно разглядел дочь. Она совершенно безмятежно лежала на спине именно так, как ее уложили, с руками поверх одеяла. Я ощутил прикосновение к плечу. «Дэвид», — сказала Лоис. Я последовал за нею на кухню. «Он не пострадал», — быстро проговорил я. «Его отпустили под залог. Теперь, в ближайшее время, ничего не случится». «Его арестовали. Это не было ошибкой?» «Да за что же, Господи?» «Лоис, послушай, это просто безумие. Позволь мне...» «За что, Марк?» «За изнасилование». «Конечно, я не ожидал, что она упадет в обморок, как мать викторианских времен, но то, как она на это отреагировала, удивило меня не меньше. Она рассмеялась. «Ну, я надеюсь, ты действительно выручил его. Все, что у них может быть, это какое-нибудь старое дело, и кто-то по фотографиям решил, что он похож на разыскиваемого». «Не совсем так. Я пересказал ей историю Дэвида, но не для того, чтобы совершенно опровергнуть то, что предположила она, а лишь самая главная женщина из его офиса фальсифицировала изнасилование. Лишенная деталей история выглядела не так безнадежно. Пока я рассказывал, Лоис начала готовить кофе. Движения ее были почти автоматическими. По-видимому, уже наступило утро. Веселье покинуло Лоис так быстро и так решительно, что это не могло быть реальным. Когда я закончил, обступившую нас тишину нарушали лишь бульканье и посвистывание кофеварки. Лоис молчала целую минуту. Когда она, наконец, заговорила, в тоне ее слышалась настойчивость. «Единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что, когда дело будет прекращено, оно получит такую же огласку, как и его арест. Знаешь, после того, как ты все расследуешь и выяснишь, с какой целью та женщина, кто бы она ни была, сказала о нем такое, и это закончится, объяснение должно будет стать достоянием гласности. Всякий, кто читает незаконченные истории в газетах, обязательно хочет узнать и их финал». Она снова удивила меня. Я подумал, что ей следовало понять, по крайней мере, один основной факт, одну вещь, которая произошла. Я перебил ее, чтобы объяснить. «Лоис, мой офис не может вести это дело и даже расследовать его, и даже представить суду присяжных». «Твой офис? Служба окружного прокурора. Ты, конечно, понимаешь это. Ни один человек из тех, кто у меня работает, не имеет права даже прикоснуться к этому. А вот что мне необходимо выяснить, что ты имеешь в виду? Возможно, скрытая угроза, послышавшаяся мне в ее голосе, существовала лишь в моем воображении. Однако Лоис была не просто озадачена, она была ошеломлена, по меньшей мере». «Лоис, совершенно исключено, чтобы служба окружного прокурора вела это дело под моим руководством. Меня тогда наверняка дисквалифицируют». Она подошла ко мне. Одна рука ее слепо шарила перед собой, в другой была чашка с кофе. Я подумал, что она собирается выплеснуть его мне в лицо. Ищущие пальцы нащупали мою рубашку, захватили целую пригоршню ткани и вцепились в нее мертвой хваткой. «Ты не можешь уклониться от этого. Ты хочешь сказать, что не желаешь утруждать себя тем, что...» «Черт побери, Лоис, ты что, с ума сошла? Неужели ты думаешь, что у меня есть выбор? Я имею в виду, что не существует путей подключиться к этому. Иди сюда». Я убрал ее руку со своей рубашки и, отведя Лоис в кабинет, усадил рядом с собой. «Смотри. Предположим, я делаю так, как ты говоришь. Принимаю дело, расследую его, объявляю о том, почему эта женщина солгала, представляю материалы суду присяжных и добиваюсь признания обвинения необоснованным. Предположим, такой вариант. Забудем о факте, что никто не поверит в это, никто не будет по-настоящему убежден в невиновности Дэвида». То есть забудем именно о том, о чем ты тревожилась минуту назад. Подумай обо всех тех, кто окажется вовлеченным в дело. О репортерах, судьях, окружных уполномоченных, о самой этой женщине, обо всех, у кого имеется мотив раскричаться об укрывательстве и постараться извлечь из этого какую-то выгоду. Подумай о них. Каждый из этой группы обязательно постарается возобновить дело, даже если я его закрою. То, что обвинение признано необоснованным, вовсе не положит конца процессу. Любой другой суд имеет право возобновлять это дело снова, снова и снова. Может быть, и я в состоянии препятствовать разбирательству, покуда являюсь окружным прокурором, но это только 4 года, а по делам об изнасиловании установлен 10-летний срок давности. Дэйв не мог бы в течение всех этих 10 лет вздохнуть свободно. И к тому же, видишь ли, выражение гнева постепенно сошло с лица Лоис. Теперь она выглядела испуганной. В том случае, если расследование начнет какой-нибудь другой суд, они обратятся к судье, который позволит им выбрать специального обвинителя. В соответствии с обычной процедурой суд обращается в прокурорскую ассоциацию штата, и выбор делается там, а они подыщут кого-то не из нашего города, какого-нибудь обвинителя или адвоката по уголовным делам, живущего в другом округе. Это именно то, чего я не должен допустить, чтобы дело вел человек, не имеющий здесь личных интересов. Кто-то... на кого я не смогу повлиять. Я должен быть уверен, что специальным обвинителем будет житель Сан-Антонио. Но ведь ты-то не можешь его выбрать. Это будет выглядеть даже хуже, чем если бы ты сам вел дело. Я обрадовался, услышав от нее эти слова. Она начинала понимать. Теперь испуг в ее глазах уступал место выражению глубокого раздумья. Я почувствовал облегчение, но знал, что другого шага за мной ей не сделать. «Все верно. Но я могу выбрать персону, которая занимается подбором специальных обвинителей, и я могу сделать это на абсолютно законном основании». «Каким образом? Кого?» Я ответил ей. Кофе снова едва не полетел в меня. Лоис вцепилась в мой локоть. «Ты с ума сошел! Он сделает все, чтобы навредить тебе, а это означает и Дэвиду. Этот человек никогда не станет помогать нам». «Я не думаю, что он сделает это, во всяком случае, намеренно. Но самое плохое, что он может предпринять, будет не так уж и страшно. Он будет считать, что ведет атаку на меня». И то же самое придет в голову и остальным. В этом-то вся соль. Уже никто не заявит, что я занимаюсь укрывательством после того, как я объявлю о его назначении. Нет, но ты все же объясни, почему он не сможет навредить нам, — сказала Лоис. Я объяснил ей свой замысел. Я и сам приглядывался к этому плану, стараясь отыскать в нем слабые места. Каким-то необъяснимым образом Лоис начинала казаться моложе по мере того, как проходила ночь, и усиливалась ее тревога. Мне вспомнились давно минувшие детские болезни, как мы вскакивали среди ночи, беспомощные, безумные, задавая друг другу вопросы, на которые никто из нас не знал ответа. Это было не совсем то же самое, тут примешивалось еще и отчаяние. Но вместе с тем между нами снова присутствовало чувство взаимной поддержки в тяжелую минуту. Через какое-то время Лоис уже держала меня не за локоть, а за руку, хватка ее постепенно слабела. «Когда ты успел разработать этот план?» — спросила она. «Когда ехал домой? Или ты уже годами вынашивал такую идею? Как тебе удалось обдумать все это за столь короткий срок?» «Просто я думал, как юрист. Да я даже и не умею делать это иначе. Это ужасно. Я имею в виду случившееся с Дэвидом». Я кивнул. «Будь это кто угодно, исключая моих родственников и подчиненных, такой проблемы вообще не возникло бы». Неожиданно Лоис ударила меня в грудь кулаком. Не так сильно, чтобы я почувствовал боль, но и не играючи. «Если бы ты не был окружным прокурором», — сказала она. «Если бы я им не был, то не смог бы и помочь. А теперь все же могу». «Ты правда можешь? Твой план сработает?» Я представил Дэвида в тюремной камере. В той самой, на которую мы оба смотрели, когда я приехал, в той, где он находился бы и сейчас, не будь я тем, кто я есть. Я невольно вздрогнул, стараясь отогнать от себя кошмарное видение, затем осознал, что все еще нахожусь в кабинете рядом с Лоис. Я опять напугал ее. «Мой план сработает», — сказал я. «Он обязательно сработает, поверь мне, Лоис. Одно-то мне хорошо известно, как работает вся система». Я откашлялся. У меня появилось искушение пренебречь всем. Критическая ситуация сметала многое, словно ледник, сползающий с каменистых отрогов. Но я чувствовал, что, сделав это, я попросту трусливо увильнул бы, а увиливать я не хотел. «Сегодня двое из наших обвинителей выиграли большое дело», — сказал я, «и мы собрались после работы, чтобы отметить это событие. Я знаю, ты говорил мне. Мы с Линдой ушли раньше других. Она оставила свой автомобиль у здания суда, поэтому я подбросил ее. Если бы ты позвонила двумя минутами позже, я был бы уже на пути к дому». Лоис вслушивалась в мои слова, пока не поняла, что именно я ей объясняю, затем сделала жест рукой, отмахиваясь от этого, словно от пустяка. «Это не важно, Марк». В ее словах была грустная правда, это действительно было не важно. «Когда родился Дэвид, я учился в юридической школе. Мы с Лоис поженились, как положено, летом после окончания колледжа, и сразу же вслед за этим я поступил в школу при университете. Рождение Дэвида не совсем входило в наши планы, хотя мы и не делали ничего, чтобы воспрепятствовать его появлению. Мы оба были слишком молоды и делились друг с другом не только своими глупыми идеями. Мы решили, что следует дать природе идти своим естественным путем. Однако мы не ожидали, что путь этот окажется настолько похожим на скоростную трассу. Дэвид родился уже через 11 месяцев после нашей свадьбы. Лоис поддерживала наше материальное благополучие, работая секретаршей. У нее было любительское удостоверение, выданное вместе с дипломом колледжа. После прохождения теста по машинописи обладатель такого удостоверения получал квалификацию секретаря. 60-е годы были великим временем. Целая семья могла жить на секретарское жалование. Хотя и без него мы бы, конечно, не прожили. Я получил работу клерка в юридической конторе, что позволило Лоис в течение 3 месяцев сидеть с Дэвидом дома. Но просуществовать на то, что я зарабатывал, мы не могли. Мы поговаривали о том, что я брошу учебу и отыщу работу, чтобы Лоис могла посидеть с ребенком подольше. Но я не представлял себя никем, кроме юриста, и любое другое занятие рисовалось мне либо безнадежным тупиком, либо временной задержкой. Мы решили, что я останусь в юридической школе, побыстрее окончу ее, и потом дам Лоис возможность заняться Дэвидом. Это была наша очередная глупая идея. Как будто поторопившись, я действительно мог пройти сквозь годы быстрее, чем мой ребенок. Ему предстояло преодолевать поток времени, пока я буду бешено грести по течению, так что 2 года прекрасного младенчества сына должны были пройти в стороне от меня. Мы нянчились с Дэвидом все свободные минуты, которые могли ему уделить. Для меня это были те полчаса, что оставались между моим возвращением из офиса или библиотеки и часом его сна. Я предпочитал носить его на руках все это время, если только у меня не было какого-то срочного дела, связанного с работой или учебой. Иногда я, даже читая, брал Дэвида на колени. Мне помнится, как однажды я поднял глаза от прикосновения к моему плечу. В зеркале я увидел Лоис, стоявшую над нами обоими с нежной улыбкой. Я посмотрел ниже и увидел, что Дэвид заснул, по-прежнему сжимая во рту соску от бутылочки, которую я держал. Я прижал его к своей груди, переполненной теплом семейного очага. Время от времени у нас бывали праздничные обеды с моими родителями, или мы проводили выходные с родителями Лоис в Далласе. В течение года или двух Дэвид был единственным внуком в обеих семьях, и в эти короткие визиты его немилосердно тискали и ласкали. Поначалу такое внимание нервировало его, но к концу уикенда он буквально упивался этим. Подобная картина открывавшихся возможностей была для меня более чем убедительной. Раз ли в день или раз в неделю, держа Дэвида на руках, я испытывал наплывы такого чувства, что мне казалось, будто именно в ребенке и заключено все то, чего я хотел от жизни. Тем не менее, в течение дня я редко думал о нем или о Лоис. Сидя за библиотечным столом или в учебном классе, с головой до отказа набитой всякими гражданскими правонарушениями, компенсациями и тройными ущербами, я, должно быть, был уже один, особенно в юридической конторе. И по пути к зданию суда я видел совсем иной мир, открывавшийся передо мной. Когда я окончил университет и был принят в окружную прокуратуру, Лоис совсем оставила работу. Мои 12 000 долларов в год позволяли нам чувствовать себя богачами. Но я, разумеется, заблуждался насчет того, что теперь у меня будет больше свободного времени. В иные дни я возвращался поздно, задержавшись на процессе или готовясь к нему. Иногда после работы я отправлялся на пирушку вместе с другими обвинителями. От этого не уйти, если хочешь добиться успеха на службе. По субботам я ездил играть в футбол или в софтбол с парнями из нашего офиса. «Когда-нибудь, — говорил я себе, — я получу уголовное дело, когда-нибудь кресло председателя». Дэвид рос. С ним уже можно было разговаривать. Как только он пошел в школу, у него появились и собственные интересы. Мне они представлялись откровенно скучными. Я вежливо выслушивал, как он объяснял мне свои футбольные проблемы или высказывал мысли о книге, которую читал. Мне и в голову не приходило, что он платит мне той же монетой за мои судебные истории. Я почему-то полагал, что мальчишки всегда находят мир своих отцов пленительным. Лоис снова пошла работать, на этот раз не проходя теста. Сначала ее заработки были нерегулярными. Комиссионные с ее недвижимого имущества мы клали на банковский счет или тратили на празднество. В трех случаях из четырех наши загородные путешествия происходили в учебное время, и тогда Дэвид оставался у бабушек. Для него это тоже было приключением. Когда я перешел к частной практике, у меня стало больше бессонных ночей, но вместе с тем я в значительной мере располагал своим рабочим временем. Я мог возвращаться домой в 3 часа дня, если мне этого хотелось, или оставаться на долгий уикенд. Я огляделся вокруг в поисках семьи. Но Дэвид к тому времени был уже чертовски близок к подростковому возрасту, он принадлежал к большему количеству клубов и спортивных команд, чем я. Казалось, единственным местом, где я его видел, был мой автомобиль, но рука Дэвида всегда лежала на дверной ручке. К моему удивлению и легкой досаде, он нашел собственный мир вместо того, чтобы дождаться, когда я возьму его в свой. Рождение Дайны тщательно планировалось, но когда она появилась, это не было похоже на продолжение нашей семейной жизни. Скорее казалось, будто мы все начали сначала. На этот раз результаты в своей совокупности оказались более удовлетворительными. Дайна сполна получила от нас все, что было нужно. И она прислушивалась к моим историям, когда достаточно для этого подросла. Орбита Дэвида вокруг нашей семьи становилась все более длинной и эллиптической. Его детство, как это случается со всеми, имело грустное завершение. Он вырос. Когда я был готов к контакту с ним, Дэвид поступил в колледж. Так и должно было случиться. Недостаток внимания при воспитании уже ничем не восполнишь. Дэвид закончил школу и пошел работать. Когда я закинул удочку насчет юридического факультета, его презрение было совершенно очевидным, хотя он и постарался скрыть это. Он был хорошим мальчиком. Он никогда не сказал бы, что в действительности думает о моей профессии. Как и большинство знакомых мне юристов, я устал быть адвокатом, но я любил суд. На следующее утро, впервые за долгие месяцы, я не улыбнулся при виде его нелепого старого здания. Это было унылое прямоугольное строение, выложенное из метровых красных кирпичных блоков с крышей, крытой зеленой испанской черепицей, плитки которой заходили друг на друга и потому сильно напоминали рыбью чешую. Крыша топорщилась в небо, множеством шпилей и башенок, так словно архитектор в последний момент почему-то решил, что он строит собор или замок, а не здание суда. Когда я увидел его в первый раз, оно показалось мне нелепым. Теперь я думаю, что оно очаровательно нелепо. Это своеобразный раритет, дань иному веку. Наш округ возводит поблизости ультрасовременный центр правосудия, но я знаю, что никогда не смогу полюбить его так же. В разном качестве я провел в этом здании больше 20 лет. Оно вмещает в себя окружную канцелярию, имущественные акты, брачные контракты, свидетельства о рождении, судебные протоколы, 9 окружных судов, где разбираются мелкие правонарушения и рассматриваются гражданские иски. 19 окружных судов, в которых ведутся дела, связанные с уголовными преступлениями, разводами и исковыми заявлениями, сумма которых превышает $5000, и, наконец, апелляционный суд, где все мы получаем урок за грубые ошибки, допущенные нами в своих судебных делах. Для любого практикующего юриста посещение этого здания неизбежно, для адвокатов по уголовным делам оно часть их повседневной жизни.